Алло. Алло, Григор, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Цирулев Владислава, я вот турист. Я турист, сейчас лето, я отдыхаю. И вот я хотел бы испытать острые ощущения. И вот мне вас порекомендовали. А можно ли вам насрать на голову? Что? Можно ли вам насрать на голову ради острых ощущений? Скажем, со скалы. Ты кто такой? Цирулев Владислав меня зовут. Мне для острых ощущений нужно забраться на скалу. Вы будете стоять под. И я вам насру на голову. Сколько вам за это заплатить можно? Слушай, ты, наверное, путаешь телефоном. Ты не знаешь, с кем разговариваешь. Григор. Мне сказали, что вы Григор. Вот. А кто сказал? Ну, Васька Сиплый, Леха Болт, они говорили, что они так делали уже. Кто так сказал, а его домовой книжку ебали твой тоже, слушаешь? А подождите, а как? Алло, я твою трубу шатал, калитку хлопал, понимаешь? Давай, короче, договариваться. Сколько насрать на голову, сколько стоит? Вот я турист, я Цирулев Владислав. Слушай, ты сейчас за твои слова можешь отвечать, Гандон? Да могу отвечать, слушай. Я твой кот ебал. Я твой борода ебал. Я твой кинжал ебал. Я твой сюльтук ебал. Слушай, сука, я твой... Вот я тебя найду, я твой... Я твой бочка ебал, я твой дверной скважина ебал, я твой... Кто дал мой номер? Кто дал мой номер, сука, блядь? Я твой рыбок ебал, твой рыбок ебал, твоих, понимаешь? Кто дал мой номер? Я твой чайник ебал, из которого ты воду пил. Слушай, я твой весь домовой книжку по очереди буду... Я твой нос ебал! Я твой глаз ебал! Ты откуда звонил? Ты где сейчас находишься? Твое место, говорят, а ты с Москвы звонишь? Ну и здесь нахожусь, я здесь нахожусь, я всегда здесь. Ну ты что, не знаешь? Где ты, где? Ну я здесь. Адрес твой скажи, сука! Да здесь же! Твой адрес скажи! Да я твой труба шатал, ебал! Я твой... Слушай! Я твой диван ебал! Я твой подушка сношал! Слушай, ты где находишься? Ты молодец, говори. Я твой унитаз дрочил! Я твою ванну жопа мыл! Слушай, ты сейчас где? Я твоя щетка! Я твоя зубная щетка! Об унитаз чистил! Я буду насрать на него! У тебя есть и святое, что ты есть, я ебать твою святую! Слушаешь ты меня? Да я твой святое ебал! Я твой арафатка ебал! Ты мужик? Нет, ты мужик? Я мужчина, Цирулев Владислав, косоглазый мальчик. Я твой ты рот мужчина, ебал! Хорошо. Я твой слушай, зуб! Слушай, я твой зуб, каждый зуб хуй засовывал! Каждый зуб! Слушай, ты мужчина? Ну конечно, я мужчина, у меня есть яйца. Ну как? У меня есть яйца, которые я макал в твой кофе! В твой чай, в кофе, я везде яйца макал. Слушай, как тебя зовут? Цирулев Владислав, косоглазый мальчик. Слушай, ты твое место можешь говорить сейчас, в данный момент? Ты где находишься? Если ты мужик, как ты говоришь, давай встретимся. Здесь нахожусь, здесь. А да ты боишься твое место сказать, место твое скажи. Ты где? Русской освободительной армии. Ты из Сентука? Послушай. Адрес записываешь? Давай, говори. Улица выебанной собаки Григора, дом 9. Слушай, мужик или кто? Ты будешь сосать с утра до вечера, гандон, ты у меня будешь сосать, не понимаешь, ты с кем сейчас связываешься, сука? Если ты мужик, если ты говоришь мужик, место твое нахождение, говори, я сейчас приеду и твою маму перед твоими глазами буду ебать. О, это ты уже слишком, это ты уже охуел, я твою маму сейчас буду ебать через минуту, понял, блядь? Подъезжай, я рядом с твоей мамой нахожусь. Где? Рядом. Рядом с твоей мамой нахожусь, я твой унитаз сейчас буду какахи откладывать, понял, блядь, твой унитаз, а потом твои зубные. Слушай, ты откуда звонишь? Ну, да, кто дал мой номер? Ты скажи, ты где находишься, давай. Твоей зубной щеткой я сейчас буду себе жопу вытирать, зубной щеткой. Слушай, ты в Москве находишься, и в Сентуках находишься. Ты твой немец. А, ты улица, улица Григора, пизда Лиза, дом 9. Слушай, место твое говори. Если ты мужик, я сомневаюсь, я твой задницу в жопу буду ебать. Ты не знаешь, с кем связываться. А, подожди, а у записи есть жопа? Что? А у записи жопа есть? Какой запись? Ну, ты сказал, что мою запись будешь ебать, это как? Ара, слушай, ты где? Ты вот твой... Или кто дал мой номер? Вот номер. Послушай, Григор, я на твой телефон кончал, а ты его сейчас к уху приложил, понимаешь? Ладно, ты уже сейчас пиздишь. Слушай, мне не хватает с такими гандонами разговаривать. Ладно, записывай адрес. Ара, слушай, я твой дочку, я твой сын. Вспомни, сколько девушек есть. Я буду кончать на них голову. Слушай, ты, гандон, сукин сын, ты настоящий огород. Ты даже не знаешь, с кем сейчас связываться. Я найду твой номер. Да с хуесосом, с каким-то хуесосом. Я тебя найду. Да ты же хуесос. Я ебу. Да ты же просто черт ебаный. Ты же черт ебаный. Ара, слушай, ну, ты говори, где находишься? Ты мужик или кто? Место твое скажи, приеду перед... Русской освободительной армии, дом 9. Ара, ты в каком городе сейчас? В нашем. Город твой скажи. В нашем. Мои руки длинные, я тебя достану. В нашем. Твой город скажи. Твои руки даже до собственного хуя не достают. В нашем городе. Слушай, ты твой город скажи. Ты где находишься? Я твой город весь ебал. Я твой дом ебал. Я твой дверь ебал. Я твой окно ебал. Я твой стул ебал. Твой стол ебал. Твой монитор ебал. Твой шкаф ебал. Твой пиджак ебал. Твой хуй ебал. Твой хуй ебал. Твой пупок ебал. Твои соски ебал. Все ебал. Ты где находишься? Ты смазывай твою задницу. Сейчас цель явная будет ебать твою жопу, гандон. Русской. Номер, записывай адрес. Найду, хуесос. Я сейчас ментовку поеду, определюсь, откуда этот номер. Хуесос, записывай адрес, хуесос. Я ее тоже ебал, Григор, я ее тоже ебал. Я ее тоже ебал, Григор. Слышь? А, тебя мамка заругала, что ли? Мамка заругала, сказала, что... Слушай, ты можешь говорить мне, кто мой номер тебе давал? Вот записывай адрес. Записывай адрес. Ара, какой адрес? Я сейчас твою голову на мой хуй буду записывать. Сукин сын, ты говори, кто сказал? Кто тебе дал мой номер? Я твой домовой книжку буду по очереди ебать. Твоя мамка ебаная дала мне твой телефон. Ара, твой мама сейчас у меня сосет. И после меня будет еще другой сосать. И мама твоя, и сестра, и дочки. А ты в конце будешь сосать у всех, ара. Подожди, ты гомосек, что ли? А ты гей? А ты педик, что? А ты педик, что ли? Слушай, кто... Я сейчас Кадырову пожалуюсь, что ты педик. Я сейчас Кадырову пожалуюсь. Он с такими, как ты, быстро расправляется. Слышь, педик, блядь. Ара, слушай, я твой домовой книжку буду ебать. Ты вот перед твоими глазами увидишь секс с твоей семьей, сука, я твой... Подожди, маму буду ебать перед твоими глазами. Давай я тебе домовую книжку вышлю и запишешь мне на видео, как ты ее ебешь. Мне это интересно посмотреть. А, послушай, Ара, послушай, Григор, записывай адрес. Если ты мужчина, ты меня найди. Записывай адрес. Если ты не мужчина, можешь не записывать адрес. Но если ты мужчина, записывай адрес. Адрес записывай, Григор. Ты что, ебанутый, что ли? Зачем ты бьешь телефон, блядь? Он же дорогой. Или ты ищешь, как его выключить? Ты это, типа, с пальмы слез, не знаешь, как телефон выключить? Я не могу понять, что там происходит. Там кнопка, красная кнопка, нажми, она конец связи делает. Ара, ты что, дрочишь там? Ты что, рукоблудничаешь или что это такое вообще? Григор. Григор, записывай адрес. Сука, положил трубку, ладно. Нормальный персонаж, конечно, блядь. Не, он его пытался выключить, походу. Он не знает, как его выключать. О, какая злая вы, смотрите, сама как собака. Да, слушаю. Слушай, кто дал мой номер? Ты можешь мне говорить? Я сейчас успокоюсь, хочу узнать просто, кто дал мой номер тебе. Зачем тебе? Зачем это? Ты вот... Зачем тебе нет, это? Вот сейчас, нет, сейчас вот тебе приятно будет звонить среди дня... И начинай с себя такую-то ерунду нести. Вот тебе ты сидишь... Подожди, какую еще ерунду? Какую еще ерунду? А что я такого сказал? Кто сказал? А что я такого сказал? Не, слушай, вот по-братски, мне дай тот имя, который дал номер мой. Хорошо, я тебе дам, конечно. То есть без проблем. Записывай. Записывай. Имя говори, имя, кто дал мой номер? Цирулев Владислав Александрович, ты его должен знать. Он из Казани, он был туристом, он из Казани. Он сказал, что ты можешь, скажем, предоставить те услуги, о которых я тебя спрашивал. Нет, слушай, он где туристом был? То есть в какой город он приезжал как турист? Ну, он по всему Кавказу ездил. Куда я знаю? Да. Нет, по всему Кавказу. Ну, ты сейчас знаешь, я где нахожусь? Сейчас я без понятия, где ты находишься. Меня интересует Махачкала. Махачкала меня интересует. Ты с Москвы звонишь сейчас? Не, я из Махачкалы звоню, но я тоже езжу по всему Кавказу. А у тебя номер что-то московское? Это код Москвы. Это мой мобильный. Это мобильный такой можно себе завести. Прямой номер, да, у тебя? Прямой номер, то есть, получается? Да, прямой номер, да. Прямой номер. Ну, слушай, уважаемый, кто тебе такой сказал, ты можешь сейчас его номер телефона мне давать? Да, конечно, записываю. Здесь есть два номера его телефона. Даже адрес прописки есть, если нужно. Давай. Да. Нет, адрес прописки мне зачем вот такой ехать куда-то? Я не, просто он меня не обманывает, понимаешь? Он честно сказал, что вот он с тобой имел дело и все такое. А ты слушай, почему... Как... Нет, слушай. Я порядочный человек. Я по всему мою жизнь я живу правильно. Я отвечаю за мой каждый поступок. Да я тоже живу правильно, что я такого неправильного что-то делаю. Слушай, и я в моем жизни никакой такой поступок не делаю, чтобы кто-то хуй мне звонил и что-то какое-то что-то говорил, понимаешь? И кто что тебе сказал, это обманывал. Сейчас я с его буду спрашивать. Да, конечно, записываю. 8-900. 8-900. 324. 8-900. Как 8-900-324? Ну вот так, это номер его. 8-9-3-2-4? Нет, 8 900, то есть 920. А, 8 900. Восемь девятьсот. 324. 324. 88. 88. 83. Вот 83. Он. Да, Владик его зовут, он мне дал твой номер. Владик. Он с Казани, да? Да, Казань. Ну, я вот тебе сейчас что хочу говорить. Больше мой номер ты не набирай, ты путаешься, я еще раз говорю. Я таких людей сам ебу, понимаешь? Которые... Да слышь, я твой рот ебал, блядь, ты меня ебешь, слушай, блядь. Слушай, я тебя не говорю. Я вообще говорю, кто мне такие вещи говорит. Я таких людей не уважаю и не ненавижу вообще в моем жизни. Я живу порядочный, нормальный человек. Да я тоже порядочно живу, а что ты меня от этого таких людей ебуешь, да. Что такое, таких как ты, слышишь, блядь? Слушай, Даша, живи тогда порядочный, и мой номер больше не набирай. А то ты хоть в Махашкале, хоть где, мне похуй, я тебя найду и порву. Слышал ты меня, блядь, я тебя посажу на бутылку, если ты меня найдешь, я тебя посажу на бутылку, блядь, понял ты, насадка, сука. Слушай, я... Насадка на бутылочная, блядь. Слушай, потому что тебя обманывали, кто тебя что сказал, обманывали, я сейчас говорю по-человечно тебе. Вот давай без вот этих вот тогда понтов, блядь, твоих, беспонтовых понтов, вот этих вот. Хорошо. Понял, блядь, без оскорблений всяких. Потому что я хоть дед, но у меня кулак еще твердый. Я как въебу-то ты, блядь, ляжешь, блядь. Хорошо, слушай. Я говорю по человеческим языкам. Ты попутал по адресу и по номеру. А что он сейчас тебе мой номер дал и мое имя? Я сейчас это спрошу с него. Вот с ним там и разбирайся. Мне похуй. Да. Мне похуй. Я просто тебя не предупреждаю просто, что больше мой номер не набирай и такие вещи мне не говори. Хорошо, договорились? Не знаю, посмотрим на твое поведение. Это как понять на мое поведение? Если будешь как меня понять? Провоцировать, если будешь мне высылать фото своей обгаженной задницы, например, то я тебе, конечно же, перезвоню. Нет, ты сейчас вот начинаешь продолжать... Вот нет, я не продолжаю, я тебе просто говорю, что вот если ты меня не трогаешь, если ты мне фото своей жопы не будешь, то я тебе звонить не буду. Хорошо, в Дагестане в каком городе живешь? В Махашкале? Да. Ты в Махашкале живешь? Да, точно? Да. Да, точно, сейчас в Махашкале нахожусь, да. Турист отдыхает. А у вас есть такие воровские люди, есть у вас вообще? Воровские? Да, кто у тебя друг там, или ты кого знаешь, что там крутой? Васька Сиплый, Леха Губа, это два воровских таких у нас. Авторитет. Да. Да тоже мои друзья. Хорошо, если мы соберемся в общем месте, вот ты за твои слова можешь отвечать перед меня? А в чем проблема? Ты можешь отвечать за это? Я не понял, а в чем проблема? Я тебя просто въебу и все. Я сейчас расскажу, в чем проблема. Ну. Вот мне. Ты как тебя зовут еще раз? Меня Владик тоже зовут, Владик. Владик, слушай, да. Сейчас мне звонит кто-то или какой-то турист, говорит, Владик очень хорошо сосет. Ну, примерно говорю. Ага. И я звоню тебе, говорю, Владик, за сколько будет сосать мой хуй? Я тебе просто нахуй пошлю и все. В чем проблема? То есть сейчас тебе нахуй посрать и все? Не, меня не надо нахуй посылать, потому что это чревато последствиями. Что? Это чревато последствиями. Меня нахуй посылать. Как это? Ты сейчас меня звонишь, я оскорбляешь, как какой-то сейчас... Да. Я как ебу, то потом ты нахуй пойдешь, если ты мне нахуй пошлёшь. Нет, слушай, ты меня оскорбляешь. Вот ты меня не знаешь. Вот даже не видел ты меня. Ты звонишь такие вещи, ерунду несёшь. Я говорю неправильно, ты говоришь. Это Цирулёву. Звони у него, спрашивай. Ну хорошо, а он кто тебе? Твой друг? Он. Да не друг, он у меня хуец посасывает. Люблю, когда ты эмоционально материшься. Ну, слушай, жаль, это что вы хотите делать? А почему ты веришь какому-то гандону, звонишь человеку и такие вещи говоришь? И почему вы веришь такому человеку? Что еще раз? Нет, человек тебе говорит, что я такой же человек, какой ты сейчас мне звонишь и говоришь, правильно? Ну и что? Ну, а ты почему веришь человеку, которого не знаешь вообще? Потому что, как это, не знаю его вообще, он, мы это, скажем нет, так... Нет, Владик, сейчас я еще раз повторяю тебя второй раз. Нет, мне вот, встречаюсь я здесь, я вот и в Сентуках нахожусь. И встречаюсь какой-нибудь... Вася и Вася говорит, знаешь, из Махашкалы один Вася... Да, и что, дальше? Да. Дальше, да. Нет, слушай, и скажет, что он сосет очень хорошо. Ну? Я тебе звоню, говорю, гандон, ты можешь сосать у меня хуй? Ты что будешь делать? Так, то есть ты мне сейчас сказал, гандон, да я тебя ебал в рот, блядь, слышишь? Скотина ебаная. Да, я тебя ебал в рот, торговец арбузами, блядь. Просто когда какую-то информацию тебе даю, сначала надо звонить, уточнить. Ты правильно попал или нет? Да я у тебя и уточнил, слышишь, блядь? Я у тебя уточнил. Ты уточнил, ты начал, блядь, маму ебал, всех ебал, блядь. Да ты же ебанутый, блядь. Да пошел ты нахуй, блядь. Слушай, ты говоришь Григор, да? Ты мое имя даешь. Мое имя Григор зовут, да? Да, Григор, да. Да, вот ты мое имя даешь и такие вещи говоришь. Если какой-то хуй тебя что-то сказал, ты что, это для тебя закон, что ли? Да? Ну а почему? Это Цирулев Владик, косоглазый мальчик, он же все знает. А раз все знает, и я еще раз говорю, я, если бы оказался вор в законе, ты мог бы отвечать перед меня? Вот это за твои слова. Да ты что, я бы тебе даже звезды авторитета твои бы кирпичом бы вытер. Если бы ты был вором в законе, блядь. Слушай, давай, я тебе по человеческому языке говорю. Боже, мой номер, не набирай, а то я тебя достану. Хорошо, достану. Если ты мне фото своего очка не будешь высылать ММС-ками... На шкале мне похуй, мои руки длиннее, а я достану тебя и порву два части, я твой домовой книжку ебал. Слушаешь ты меня? А твоя длинная рука достанет до моей залупы? Я вот достану, и ты будешь сутка, ровно сутка, касать целую армию. Здесь в Сентуках есть армия, русская армия. А твоей... Ты будешь общак будешь сосать там, слушайте меня. А твоя рука вы не... Может вынуть? Подожди, интересно, по-человечески я хочу спросить. Я тебя хочу спросить по-человечески. Мой номер забудь, а то я вспомню вот твое место нахождения и достану тебя, еще раз тебе говорю. А послушай, по номеру Бурген или как тебя... Хуесос, напомни, как тебя зовут, хотя не важно. Послушай, который сейчас по телефону говорит. Длиннорукий, блядь. Длиннорукий, послушай, а ты можешь достать вот этот дальний арбуз? Я тебя убью, слушай, ты не знаешь, ты с кем сейчас разговариваешь, гандон. А ты достанешь меня, да? Дальний арбуз, достанешь для меня? Ты не знаешь, с кем разговариваешь. Самый дальний арбуз, можешь достать, пожалуйста? Слушай, я тебя достану. Арбуз достать! Слушай, хуясос, слушай, ты русский или дагестанец? Русский, я типа русский, да. А ты чё, кому там задницу даешь в Дагестане? Чё там делаешь? Что ещё раз? Кто тебя ебёт там? Никто не ебёт, в отличие от того, как тебя ебёт твоя собака. Только сосёшь. Скажи, а подожди, а вот мне интересно, а какое твое моральное ощущение, когда в твою жопу в чей-то хуй встрёт? Радость испытываю, что ли? Ты используешь моментом, чтобы мы с телефоном разговаривали. Я тебе еще раз говорю, я достану, ты забудь мой номер. Да я бы тебя... Ты что, если ты... Ты который номер сейчас отдал, ты этот номер... Послушай, вот послушай. Это правильный номер? Хуегрыз, крыса, нет. Послушай. Если ты меня достанешь, если ты меня найдешь, я тебя въебу, то ты улетишь. Слушай, Арас, слушай, не пизди, у меня нервы не хватает, не хватает нервы с тобой разговаривать. Слушай, вот этот номер, что ты мне отдал твоего другу, да. Который вы там ебетесь, это правильный номер? Да, правильно, послушай, хуесос, какое у тебя моральное ощущение, когда тебя кто-то ебет? Вот что ты морально чувствуешь, когда чей-то хуй влазит в твою жопу? Ты знаешь, какое ощущение будешь чувствовать, что перед твоими глазами твой мама сосет мой хуй, слушал, говно? То есть это когда у тебя в жопе чей-то хуй, у тебя сразу же, ты представляешь, как твоя мама кому-то сосет, у тебя такие эмоции? Я буду насрать на тем столе, где ты кушаешь, Арай. Я буду вот... Да я твоей зубной... Я твоей зубной щеткой говно чистил! Я в твоей душевой дрочил! Я на твою постель ссал! Я на твою постель нассал, блядь! Ты мой яйцо будешь сосать, гандон. Я твоей жене фистинг делал! Я тебя найду, сука. Я сейчас позвоню этому Владику. Это твой друг, да? Вы сосете друг другу. Вот звоню сейчас его. Не, он мне только... Он может тебе отсосать, если хочешь. Не хочу так. Хорошо, подожди. Давай так разберемся. Закрой ебало. Вот, молодец. Закрой ебало. Закрой ебало, я тебе сказал. Тебя что, леща выписать? Я тебе сказал, закрой ебало, блядь. Все, молчи, блядь. Молчи, я тебе сказал. Закрой ебало, я тебе сказал. Молчи, блядь. Хомячок, сука. Свиноед ебучий, закрой ебало, я тебе сказал. Я твой том ебу. Я том, весь твой том, который тебя родил. Закрой ебало, я тебе сказал, блядь, хомячок ебаный, блядь. Святую все буду ебать. У тебя сколько святой есть, будет мой хуй сосать. Слушай, я ебать твой... Послушай, закрыл ебало и слушаешь меня. Закрыл ебало и слушаешь... Ты кто такой, Арат? Мне слушает, Арат. Ты кто такой, что я тебя слушал? Ты должен мне слушать. Я русский, Арат, ты меня слушаешь. Ты мой хуй, Арат. Ты какой русский, Арат? Русский. Какой русский? Я твой домовой... Я твой хуй ебал. Арат, твою семью я буду... Я твой зуб ебал. Перед твоими глазами. Я твой волосы ебал. Я сейчас позвоню... Я твой шляпа срал! Слушай... Я твой шляпа срал! Твой кепка рэперский срал! Если я так, чтобы ты обманывал, я тебя найду, сука. Я давай. Твой рэперский кепка срал и на голову тебе одевал. Слышь ты, бичара, блядь! Бичара, сука, ты где там? Отсыкло, блядь. Теперь давай, когда мы успокоились, я тебе кое-что скажу. Если ты меня будешь как-либо преследовать, я порежу, зарежу все твои огурцы и все твои помидоры. И все твои арбузы, понял? А ты зачем мне нужно, что я буду тебя преследовать? Я сейчас звоню твоему другу. Если ты ему позвонишь, я зарежу все твои огурцы. Ты меня понял? Кому позвонить? Если ты ему позвонишь, я твои все огурцы зарежу. Все твои огурцы. Если его не позвонить? Не звони. Не звони. Я не хочу, чтобы ты ему звонил. Не звони ему. Почему? Если ты ему позвонишь, я тебя предупредил, блин. Ты обманываешь? Я тебя предупредил. Если ты ему позвонишь, ты проснешься и все твои... Слушай, ты говоришь мне... Я все твои арбузы во имя Аллаха зарежу, блядь. Слушай, ты мне говоришь, что дал мой номер, правильно? Я все твои арбузы во имя Аллаха зарежу, я тебе сказал. Ара, слушай, ебать и тебя, и твою Аллаху, слушай ты. Ах ты, сука, ты что, Аллаха не уважаешь? Ах ты, пидор, блядь. Ара, какой мне... я христианин, ара, слушай. Ах ты, сука, блядь! Тебя что, на бутылку посадить? Я не понял, блядь. Ты что, Аллаха не уважаешь? Ты Аллаха не уважаешь, блядь. Ара, Ты Аллаха не уважаешь? Ах ты пидорас, блядь. Нет, не уважаю, нет. Ах ты пидорас, блядь. Слушай, педик, блядь. Слушай, послушай меня сюда, если ты... Слушай, ты говоришь, вот этот хуй мне дал, тебе дал мой номер. Если да? ты ему позвонишь, я твои арбузы все зарежу, блядь, во имя исламского государства. А ты мое имя сейчас играетесь, понимаешь? На мою честь сейчас играетесь, блядь. Я буду уточнить. Да твоя честь, твоя честь съеденной свинине, блядь. Ты свинину хаваешь? Я. Ты свинину хаваешь? Слушай, у тебя сестра есть? Послушай, ты свинину сестра? Хаваешь? Ты христианин, ты свинину? У тебя дома вообще... Не, подожди, закрой ебало, ты свинину. Слушай, у тебя дома женщины живут? Ты свинину. Кроме тебя больше женщин нет в моем доме. Ты свинину хаваешь? Ты мой хуй искала сейчас. Слушай, я сейчас позвоню, если не дай бог. А жареный или вареный? Что ты мне сказал? Твой хуй жареный если или вареный? Если оказывается, что это неправда... Что если я тебе сказал, только попробуй ему позвонить. Только, блядь, попробуй. Только попытайся набрать первую цифру его номера, все твои огурцы зарежу во имя Аллаха, блядь. Да тебе сказал. Нахуй, да. Я уже не хотел, чтобы... Ах ты пидорас, блядь. Послушай, я твой труба ебал. Все, опять положил трубку, ладно.